Целитель Смитвик в компании неизменного саквояжа, в котором, по моему мнению, могла поместиться половина Мунга, появился немедленно и мрачно заявил: «Леди Вальпурга, ради Мерлина, надеюсь, что дело действительно серьезное, а то моя личная жизнь сейчас на меня смертельно обиделась. Прости, Иппи», без тени раскаяния заявила Вальпурга и легко перевела стрелки на меня. «Если что не так, спросишь со своего ученика, Гарви», спросил Смитвик. «В чем дело?» «Обратный отсчет, сэр», почтительно отозвался я. «Что?» Некормленным гиппогрифом взвыл целитель. «Ты где учуял эту пакость?» «Сегодня Северус привез сюда Маркуса Флинта», ответил я. «И мне показалось, что с ним что-то не так. А когда пригляделся, понял. Впрочем, даже если я и ошибаюсь, это все равно очень плохая вещь». «Понятно», кивнул Смитвик враз, став спокойным и собранным. «Сигнус, проводи меня к мальчику». «Я могу», попытался втереться в компанию к целителю я. «Нет уж», рявкнул Смитвик. «Я больше не хочу тебя от магического истощения лечить. В ближайшие полгода, точно. Так что, меня проводит Сигнус и только Сигнус. И да, стоит известить обо всем Северуса, он мне тоже может понадобиться». И целитель в компании старого Сигнуса поспешно исчез. Зато 5 минут спустя в беседке появился злющий Сириус и поинтересовался, какого лысого Мордреда Гиппократу Смитвику понадобился его любимый супруг, которому и так нанесло моральную травму общение с величайшим и светлейшим. Вальпурга невозмутимо ответила: «Обратный отсчет». Сири отреагировал примерно так же, как и старший родственник. «Что о? На ком?» «На нашем юном госте», отозвалась Вальпурга. «Слава Мерлину, Гарри его углядел. Надеюсь, все еще обратимо. Накладывать обратный отсчет на ребенка», поразился Сириус. «Что-то мне уже не хочется, чтобы мой крестник приближался к Хогвартсу ближе, чем на 100 миль. Сири, не драматизируй», отозвалась Вальпурга. «На Гарри эту пакость наложить не удастся. И в определенном смысле хорошо, что бедный Марк получил его в детском возрасте. Взрослый от такого уже погиб бы. А так, возможно, удастся его снять. И вообще, нам стоит подождать известия от Иппи, а потом пригласить его на ужин. Хоть так компенсируем испорченную личную жизнь. Это у Смитвика-то личная жизнь», хмыкнул Сириус. «Да он женат на работе». «А что, на работе симпатичных целительниц нет», парировала Вальпурга. «Или целителей». Сири ей что-то ответил, они стали перебрасываться какими-то незначащими фразами, но я чувствовал, что они оба делают это только для того, чтобы скрыть бурлящие внутри чувства и страшное напряжение. Заклятие обратного отсчета не относится к знаменитым непростительным хотя бы потому, что мало кто о нем знает. А кто знает, 100 раз подумает, прежде, чем применять. Потому что без последствий обратный отсчет может наложить только маг, равный по силе, ну не знаю, Гриндевальду, Мерлину, Волдеморту, ну, и нашему дорогому дедушке тоже. Но если его грамотно наложить, то автор получает огромнейший профит. Откаты. Все откаты за непростительные и прочие гадкие заклятия будут переноситься на жертву. Все полученные в течение жизни проклятия отправятся туда же. Причем, чем сильнее маг-жертва, тем дольше он живет под заклятием, потому оно и именуется обратным отсчетом. Сначала все ощущается не очень сильно: рассеянность, головная боль, неспособность усваивать информацию. Потом добавляется слабость и злобность, жертва становится немотивированно агрессивной, но способность колдовать постепенно утрачивает, а потом приходит боль. Жертва просто лежит в постели и медленно, очень медленно и мучительно умирает. Повторяю, чем больше потенциал жертвы, тем сильнее она мучается, и тем больше проклятий и откатов оттянет. На самой последней стадии жертва превращается в воющий от боли исхудавший покрытый язвами скелет, мечтающий о смерти, как об избавлении. И вот такое хотели повесить на ребенка. Это же просто в голове не укладывается. Нет, маги не ангелы, но чтоб такое. И кто у нас такой сильный, чтобы наложить обратный отсчет без осечек? Ох, опять все указывает на Дамблдора. А я-то гадал, почему на нем нет откатов за многочисленные нарушения. Леди Вальпурга, Сири, прервал я беседу дорогих родственников. А ведь это легальный способ свалить нашего любимого светлейшего. Или, по крайней мере, еще подпортить ему игру. О чем ты, Гарри? Удивился Сириус. Обратный отсчет может наложить только очень сильный маг, отозвался я. Много таких сейчас в Хогвартсе. И заклятие было наложено недавно, иначе все было бы куда хуже. А так, так у Маркуса действительно есть шанс. Но Маркус Флинт, последний в роду, прошептала Вальпурга. За это действие, откат должен был быть просто чудовищным. Если его не переложить заблаговременно на кого-нибудь другого, отозвался я. Леди Вальпурга, вы уверены, что Маркус первый? Не уверена, призналась Вальпурга. Но стоит ли тратить силы, накладывая обратный отсчет на маглорожденных? Родители чистокровных все равно заметили бы, что с ребенком что-то не так, и скандал бы подняли до небес. Сомневаюсь, что Дамблдор пошел бы на такое. Зачем маглорожденные? Хмыкнул я. Уж не знаю, чем Дамблдору не угодил Маркус Флинт, но у него есть вполне реальная возможность получать каждый год новую жертву. Взрослую жертву. То есть, не поняла леди Вальпурга. Матушка, вскрикнул Сириус. Я понял, что имеет в виду Гарри. И тут в беседке материализовался Тимус. Целитель просит всех для разговора. Мировинги, длинноволосые короли стали первой династией в истории Франции. Мировинги с языческих времен и до своего падения носили длинные волосы, обязательный атрибут монарха. Их подданные верили, что короли обладают особой магической силой, которая олицетворяет благополучие всего франкского народа. Отсечение волос в те времена прямо означало потерю всякой власти. Последнего из мировингов остриг и заключил в монастырь первый представитель династии каролингов, Пипин Короткий. Примечание к части. Автору на кофе, музу на печеньке. https://2.41001405712719.3i. Глава 78, в которой герой занимается креативным планированием. В беседке материализовался Тимус. Целитель просит всех для разговора. Я с удивлением взглянул на Сириуса и Вальпургу, но они, похоже, понимали не больше моего и поэтому встревожились. Неужели все так серьезно? Вздохнул Сириус. Все может быть, мрачно отозвалась Вальпурга. Обратный отсчет, это вам не шутка. Неужели Иппи снова требуется помощь Гарри? Я против, фыркнул Сириус. Мы были неосмотрительны, позволив ему поднимать покойника. Извините, вмешался я, но давайте сначала узнаем, в чем дело, а потом уже будем думать, что делать дальше. Гарри прав, заметила Вальпурга. Не горячись, сынок. Гиппократ Смитвик ожидал нас в библиотеке в компании Северуса и старого Сигнуса. Оба выглядели не слишком довольными, и я встревожился еще сильнее. «У меня две новости, господа и дама», — сказал Смитвик. «Одна хорошая, другая, не слишком. С какой начинать?» «С хорошей», — мгновенно отозвался вечный оптимист Сири. «С хорошей, так с хорошей», — хмыкнул Смитвик. «Мне удалось снять заклятие с мальчика. Сейчас он спит. Замечательно», — воскликнул Сириус. «Но что же тогда плохо?» «Плохо», — вздохнул Смитвик. «Плохо то, что обратный отсчет так просто не снимешь. Это единственное из заклятий, которое нельзя вернуть адресно тому, кто его наслал. Если сейчас составить все, как есть, мальчик проживет не больше месяца. Заклятие просто вернется и добьет его. Он и так чудом выжил, удивительный потенциал, он не намного слабее тебя, Гарри. И еще, он сильный менталист. Во всяком случае, у него такой природный окклюментный блок. Почти такой же непробиваемый, как у Северуса и Гарри. Но у Северуса это результат долгих тренировок. Да, кивнула леди Вальпурга. Ты уже упоминал об этом, Иппи. Так вот почему Вальпурга решилась спокойно пригласить Маркуса на остров. Непреложный обет не даст ему рассказать обо всем, что он здесь увидел, а природная защита не позволит залезть в голову. Но сейчас, неужели он погибнет? Целитель, быстро сказал Сириус, ближе к делу. «Мальчик обречен. Сделать ничего нельзя. Можно», — ответил Смитвик. «Есть зелье, которое позволит ему излечиться полностью. Правда, приготовить его сможет только зельевар уровня мастера. Но это не проблема», — задумчиво произнесла Вальпурга, а Северус только кивнул, но хмуриться при этом не перестал. «Это не проблема», — отозвался Смитвик. «Проблема в другом. Одним из компонентов этого зелья является яд Василиска. Правда, в совершенно ничтожном количестве, но без него никак. А с Василисками, сами знаете, проблема. Я напрягся. Я-то прекрасно знал, где можно найти Василиска. Очень даже живого Василиска. Правда, встречаться с реликтовой змеей размером с трамвайную сцепку у меня не было никакого желания, но если без этого никак. Нет, это тоже не проблема, возразила Вальпурга. На Гримма в стазисе хранится два запечатанных флакона с ядом Василиска. Так что можно начинать варить зелье. Пусть мальчик выздоровеет поскорее. Упс. Вот и слава Мерлину. Нет, снова сказал Смитвик, если бы все было так просто. Яд Василиска можно достать и через гоблинов, правда, за огромные деньги, но для вас ведь и это не проблема. А в чем тогда проблема? Нетерпеливо спросил Сириус. Проблема в том, вздохнул Смитвик, что яд должен был свежим и добровольно отданным. Только так и не иначе. Еще и поэтому обратный отсчет и считается неснимаемым заклятием. Все нахмурились. Значит, мальчик обречен. Тихо спросил Сириус. А если все-таки попробовать с ядом из стазиса? Не поможет, вздохнул Смитвик. Только свежий и добровольно отданный. Иначе. В библиотеке снова повисло молчание. Смитвик раскрыл свой саквояж и протянул Сириусу пергаментный свиток. Вот эти зелья помогут мальчику чувствовать себя хорошо, месяц, два, три. Попробуйте сварить их для него, Сириус. Пусть мальчик хоть какое-то время проведет весело и беззаботно. Позвольте откланяться. С этими словами Смитвик захлопнул саквояж и шагнул в пламя камина, предварительно бросив туда щепотку порошка и крикнув. «Больница святого Мунга! Иппи не любит проигрывать в смерти», — вздохнула Вальпурга. «И я, по правде сказать, уже привыкла считать его всемогущим. А нет, подождите, вмешался я. Скажи, Сириус, а все остальные ингредиенты для зелья у тебя есть?» «Есть», — кивнул зельевар, — «и с запасом. Но они бесполезны без яда Василиска. Если только ты, Гарри, не подскажешь нам, где можно найти эту тварь». «Подскажу», — спокойно отозвался я, и у всех присутствующих синхронно отвисли челюсти. «Нет, вру, не у всех. Севера лишить его яда не могло ничто. Вы полагаете, это смешно, мистер Поттер?» Возмутился он, сразу же включив ужаса подземелий. «Шутить такими вещами? Да ни в коем разе», — отозвался я. «Просто я знаю, где найти живого Василиска. Главное, с ним договориться. Но я надеюсь, что смогу понять его». «Так», — нехорошо прищурился старый Сигнус. «И где же, по-твоему, Гарри, водится сей реликт?» «В Хогвартсе», — невозмутимо ответил я. «Тайная комната Салазара Слизерина. Слышали о такой? Но тайная комната — это просто легенда», — в один голос заявили Вальпурга и старый Сигнус. «Иначе кто-нибудь из детей точно бы уже до нее добрался бы. И откуда же тебе известно о тайной комнате, Гарри?» Быстренько вклинился в разговор Сириус. «Я кротко возвел очи горе и снова завел ту же байку о грани. Понимаете, я ведь уже говорил, что получил, побывав за гранью кое-какие знания. Но ты говорил о будущем, Гарри», — растерялся Сириус. «Как выяснилось, не только», — вздохнул я. «Это всплывает постепенно. Недавно мне приснился сон про Василиска, Гарри», — ядовито заметил Снейп. «Знаешь ли, бывают и просто сны». Я состроил в ответ ангельское личико, так что Северусу грозило задохнуться от переизбытка мелоты, и еще более кротко сказал: «Давайте проверим. Скажите, есть ли в Хогвартсе заброшенный туалет, где живет призрак девочки?» Сириус и Северус переглянулись, потом Северус с неохотой выдавил: «Да, есть. Это туалет Плаксы Миртл. Очень неприятное место». «Да», — задумчиво произнесла Вальпурга. «Миртл Уорвин, маглорожденная. Она училась в Хогвартсе в то же время, что и мы с Томом, но была помладше. Эта девочка погибла. Стойте, я помню, что в ее смерти обвинили Рубиуса Хагрида. Вроде бы он пронес в школу какую-то тварь, которая укусила девочку. Хагриду сломали палочку и упрятали в Азкабан, но потом Дамблдор помог ему. Хагрид до сих пор работает в Хогвартсе, он кто-то вроде лесника. А до этого было еще несколько загадочных болезней, потом все ученики уходили из школы, все маглорожденные. Гарри, так ты думаешь, что кто-то выпускал Василиска из тайной комнаты? Кто-то, связанный со Слизерином, с факультетом или с основателем?» — уточнил я. «Люблю, когда люди сами до всего доходят, сосна». Начало было Вальпурга, но тут же громко рявкнула: «Томми, паршивец, так это твои проделки. Это ты себя называл наследником Слизерина». Бледный более чем обычно и какой-то подрагивающий Томми тут же появился рядом с камином и завис в полуметре от пола. «Вэл, это не то, что ты подумала», — нервно возмутился он. «Я не причастен к этим странным случаям. Хагрида подставил, каюсь, но я так боялся, что Хогвартс закроют и мне придется возвращаться в Лондон. А там бомбили. Бомбежка, это страшно, Вэл, очень страшно. Но почему ты не поговорил со мной? возмутилась Вальпурга. «Мои родители пригласили бы тебя к нам». «Не хотел показаться трусливым и слабым», — вздохнул Томми. «Вэл, поверь, я выпускал США всего лишь трижды, и он дважды никому не приносил вреда. Случай с Миртл был последним. Я не знал, что эту глупую девицу понесет продать в туалет. Ее там вообще не должно было быть». США был так расстроен. А когда я понял, что случилось, сразу же приказал США заснуть. «США, это Василиск?» — спросила Вальпурга. «Да», — отозвался Томми. «Это Василиск Салазара Слизерина, и мы с ним разговаривали, представляешь, он разумный, Вэл, он такой, потрясающий, вмешался обретший дар речи Северус. «Милорд, это вы, ну как, ой, блин, а они ж с Сирене в курсе, ох, леди Вальпурга, спалила меня, по полной спалила, с другой стороны, все равно решать, что делать с собранными крестражами, а без Сири и Сева нам не справиться». Томми как-то грустно покосился на Северуса и вздохнул. «Северус, я не тот лорд, которого ты знал. Я всего лишь осколок его души. И отчетливо помню только те события, что происходили со мной до 16-летнего возраста. Все остальное – кусками, урывками, видениями, которым нет объяснения. Так что не зови меня милордом. Я просто Том Риддл, Волдемарт», – рявкнул Сириус. «Матушка, почему он здесь? Крестный, спокойно». Вмешался я, Томми со мной, и очень коротко рассказал про крестраж, угодивший в мое тело после лордовой авады. «Охренеть!» — выдавил Сириус. «И это никак нельзя убрать. Изгнать там. Гарри, он что, правда живет в твоей голове?» «По большей части», — отозвался я безмятежно. «И не надо драматизировать, Сириус, он мне не мешает. Томми был моим единственным другом, там, у Дурслей, до тех пор, пока я не попал за грань. И нет, он не может причинить мне вреда. Он дал мне непреложный обет. Это не тот темный лорд, которого вы знали, поверьте». Сириус завис, переводя глаза то на меня, то на продолжавшего парить в воздухе призрачного Томми, а Северус издал нервный смешок. «И что нам теперь с этим делать?» «Пока ничего», — спокойно сказала Вальпурга. «Не волнуйтесь, мальчики, Томми не сделает никому ничего плохого, но об этом мы поговорим потом. Сейчас наша задача спасти несчастного мальчика, а Томми знает, как попасть в тайную комнату, он нам поможет. Правда, Томми? Угу, и кто способен отказаться, если его так спрашивает леди Блэк? Ох, не зря псы изначально именовались рыцарями Вальпурги, ох, не зря. Правда, Вэл, отозвался призрак. Но если вход в эту самую комнату в туалете, где погибла Миртл, то как мы попадем в Хогвартс?» Быстро вскрыл корень проблемы Сириус. «Нам туда хода нет. Помните, мы больше не ученики, вам», — хмыкнул Томми, — «может и нет, а вот Гарри и я сможем туда попасть. Защита, которую поставил Дамблдор, не настроена на детей и призраков, через канализацию. Да уж, чудесно, просто чудесно, я к Северусу возвращался подозрительно быстро. Зачем?» — усмехнулся Томми уголками губ. «Думаете, сам Слизерин бегал навестить США через женский туалет? Думаю, это гримаса более поздней перестройки Хогвартса, по-моему, ей руководил один из моих дальних родичей, гонтов. Когда это был великий род, да, возможно, этот гонт из США видел, поэтому и сделал проход в таком месте, на которое и не подумаешь никогда. Ну да, а то, что дети имеют привычку лазить везде, это он не учитывал», — съехидничал Северус. «А если бы этот проход, не дай Мерлин, открыла бы какая-нибудь малявка-первокурсница? Ведь ты-то смог как-то ее открыть, а Том?» «Сомневаюсь», — пробурчал Томми, «что в течение всех этих лет в Хогвартсе обучалась хоть одна малявка-первокурсница, владеющая парсилтангом. А для того, чтобы открыть вход, нужно владеть именно им. Во всех прочих случаях это самая обычная старая неработающая раковина». «Стоп», — быстро сориентировался Сириус. «Гарри владеет парсилтангом, это случайно не твой подарочек?» «Вот уж нет», — открестился Томми. «Это сам по себе у него дар прорезался, но среди Поттеров не было», — недоуменно сказал Сириус, но Вальпурга его прервала. «У рода Поттеров свои секреты. К тому же, мы понятия не имеем, к какому из родов принадлежали Сквибы родители Лили Эванс. И вообще», — хмыкнул я, — «знание языка, пусть даже и змеиного, после Авады не передается. Так что это мой дар. Просто он был спящим». «Да, так бывает», — рассеянно кивнул Сириус. «Но мы еще не решили вопрос с канализацией». «Да не надо никакой канализации, досадливо буркнул Томми. Из тайной комнаты есть выход в запретный лес. Думаю, Салазар порой выпускал своего любимца, поохотиться и косточки размять. А ты откуда знаешь про второй проход? Удивился Северус. Ага, Томми уже не милорд и на ты. Чудно. Томми опустил глаза и странно взволнованным голосом пробормотал. Я на нем катался. Глаза Сириуса загорелись. И как? Здорово. Мечтательно вздохнул Томми. Я бы не отказался это повторить. КХМ. Вмешался доселе молчавший старый Сигнус. Давайте вернемся к зелью. Итак, я полагаю, юный мистер Ридбл предлагает Гарри проникнуть в тайную комнату Салазара Слизерина через проход в запретном лесу, разбудить тысячелетнего Василиска и попросить у него немножко яда. Я правильно понял. В общих чертах, да, ответил Томми. Думаю, заметил старый Сигнус, есть куда менее драматичные и более быстрые способы самоубийства. Ты согласен со своим, КХМ, другом, Гарри? Если честно, сэр, ответил я, мне совсем не хочется соваться в Хогвартс. Но ведь другого способа спасти Маркуса Флинта нет. Так что, придется. Знаете, я не помню, чей это девиз, но он идеально подходит к ситуации. Делай, что должен, и будь, что будет. К тому же, я владею парсилтангом, а Томми уже общался с Василиском. Вдвоем мы справимся. Меня беспокоит другое. Как бы нас не засекли, если Дамблдор так хорошо контролирует Хогвартс, как я предполагаю. Вот это может быть фатально. Ты не отправишься один, заявил Сириус. Мы тебя подстрахуем. Если только в запретном лесу, удержал его пыл Северус. Но, с Гарри могу отправиться я. Мой учительский контракт не расторгнут, а значит, я могу пройти в Хогвартс беспрепятственно и сразу же угодить в теплые дружеские объятия директора, съязвил уже Сириус. Мне все равно придется вернуться в школу, вздохнул Северус. Тем более, что Гарри и мои крестники через год поедут туда. Нужен будет кто-то более или менее вменяемый, чтобы они не наломали дров и не попались в расставленные старым далькоедом ловушки. Так что я появлюсь в школе вполне легально, под предлогом обговорить с директором мою работу в будущем году. Директора я возьму на себя, а Том проведет Гарри в тайную комнату. В Хагсмит можно аппарировать беспрепятственно. Оттуда ты, Сири, вместе с Регулусом и Римусом проводите Гарри ко второму входу и будете ждать его возвращения. Регулус возвратится в Хагсмит, а вы перекинетесь. На собаку и волка в запретном лесу никто не обратит внимания. Вот, собственно, и все. Сигнус медленно сложил ладони и пару раз хлопнул. Неплохо. Для плана, придуманного за считанные минуты, так и вообще гениально. Но вам нужно помнить, мальчики, далеко не всегда все идет по плану. Гарри прав, отозвался Сириус. Нам придется сделать это. И лично я согласен на любой план, который навредит задумкам Дамблдора. Если мальчик выживет, мы получим сильного мага и верного союзника, а Дамблдор не получит того, на что рассчитывал. Ладно, мальчики, вздохнула Вальпурга. Так и будем действовать. Кстати, Гарри, а что ты имел в виду, говоря о ежегодной жертве обратного отсчета? Должность преподавателя Зати, ответил я, которую, якобы проклял темный лорд, но я никогда не понимал, как можно проклясть что-то неконкретное. Человека, место, это вполне можно, но должность. Я ничего не проклинал, быстро отозвался Томми. Поклясться готов, это-то я помню. Не надо, отозвался Сириус. Мы верим, но как изящно, наплести всем сказочку про проклятую должность. И никого не удивляло, что с преподавателями каждый год что-то случалось. А это действовал обратный отсчет. Но ведь у нас вел занятия Флитвик на пятом курсе, немного растерялся Северус, и с ним-то все в порядке. Флитвик, мастер-чар, великолепный дуэлянт, и полугоблин, хмыкнул старый Сигнус. А зеленошкурые родню не бросают, даже если в эту родню человеческая кровь затесалась. Так что Альбус побоялся с ним связываться, наверняка перебросил обратный отсчет на кого-то другого. Но надо же, проклятие должности. И ведь все купились, мда. Английские маги явно превращаются в стадо безмозглых баранов. И на этой высокой ноте разговор закончился, и меня немедленно отправили отдыхать. Яд Василиска нужно было добыть, и чем скорее, тем лучше. Вот и порешили, что проделаем все уже завтра. Глава 79, в которой герой добывает ценный ингредиент. Проснулся я рано, привычно оделся и выскочил в сад на пробежку. Меня уже ожидали Сири и Северус, мои обычные компаньоны. Надо сказать, что английские маги не слишком много времени уделяют своей физической подготовке, даже в Хогвартсе, как и в каноне, не было никаких занятий физкультурой, кроме уроков полетов. Но, несмотря на это, откровенно толстые и некрасивые волшебники встречаются редко, не так, как в фильмах. Видимо, магия не только продлевает жизнь, но и воздействует на физическую форму волшебников. Кстати, если сравнить с фильмом, то даже в лютном маге редко выглядит, как оборванцы, что, в общем, и логично. Зная бытовые чары и самое обыкновенное репаро, можно придать приличный вид даже рубищу. И тот же самый дырявый котел вовсе не похож на гнусную грязную дыру. Ну да, есть некий налет старины, но внутри чисто, бармен Том всегда в белоснежном переднике, а стаканы просто сияют от чистоты. И волшебники, собирающиеся там, совсем не похожи на кучку нищих отбросов общества. Дырявый котел, помимо того, что это приличный трактир, это еще и приличная недорогая гостиница, в которой останавливаются на ночлег маги, как бы сейчас сказали среднего класса, по каким-то своим причинам задерживающиеся в магическом Лондоне на несколько дней. Меня вообще удивляет подход к волшебным реалиям в том ключе, что раз это, типа, средневековье, то должно быть непременно шумно, грязно и вонюче. Это же не простое средневековье, а магическое, и уж очистить что-то чарами или убрать неприятный запах не составляет проблем даже для самого слабого мага. Даже лютный не выглядит, как клоака. Да, дома там не просто старинные, а очень старые, но вполне крепкие, и никаких изысков в виде грязных луж и валяющегося кучами мусора там нет. Переулок мощеный, сухой и относительно чистый, а то, что по нему постоянно шляются разные фрики магического мира, что поделаешь. Если сравнивать с современными трущобами магловских городов, так в лютном однозначно чище и приятнее. Откуда я это знаю? Выбирался пару раз со старым Сигнусом. Тот счел необходимым показать мне неприглядную изнанку магической Англии и предостеречь от желания прогуляться по нему в одиночку. А я что, идиот, что ли? Убить меня не убьют, я все-таки ребенок, но вот в бордель продать вполне могут. И не надо говорить, что я крутой и сильный, у здешних обитателей в таких делах глаз наметан и рука набита. Пока разберутся, кто я такой, пока с извинениями доставят к Блэкам. Мало ли что может случиться. И вообще, есть и среди магов извращенцы-педофилы, продадут такому, сересевом выковыривать замучаются, а потом его гнездо с землей сравнивать. Зачем им лишние волнения? А еще в лютном можно довольно часто встретить вампира, а эти ребята, в отличие от большинства оборотней, безбашенные все поголовно, просто одни лучше умеют держать себя в руках, а другие, хуже. Правда, совсем уж крышей поехавших по-тихому убирают свои же, сложности вампирскому сообществу не нужны, но случай, как говорится, разный бывает, так что все население лютного имеет при себе что-нибудь серебряное или, на крайний случай, посеребренные, ножи, кинжалы, иглы, вязальные спицы, трехзубые гребни. Да-да, как и оборотни, вампиры сильно не любят серебро, а вот большинство заклятий на них почти не действует, исключая Сика и Северусову Сиктум Симпру. И да, оказывается, Сиктум Симпру Северус придумал в качестве заклятия от чересчур активно желающих пообщаться вампиров, когда его и Джеймса за какой-то надобностью занесло в лютный. Нет, от вампиров они отбились. Но мстительный будущий ужас Хогвартса поступил как в известном анекдоте про Павлова и собаку, то есть, не забыл, так и появилась Сиктум Симпра. Так вот, о физической форме. Большинство магов ею откровенно пренебрегают, надеясь на магию и палочки. И да, в 90% случаев они правы, магия и палочки, это очень действенно. Но именно оставшиеся 10% непредвиденных ситуаций могут закончиться фатально. Этому, кстати, учат в школе Авроров, и туда не берут слабых, хилых и физически неразвитых. И это помимо оценок не ниже выше ожидаемого за определенный набор предметов. Так что да, в Аврорат не берут дураков и слабаков. И, как ни печально это признавать, в каноне Гарри и Рон стали Аврорами именно благодаря статусу героев войны, ибо учились оба не блестяще, да и физическая форма Гарьки, мягко говоря, оставляла желать лучшего, разве что Квиддич немного помог. Но в этой реальности, никакого Аврората, ни малейшего желания носиться, задрав хвост, за отбросами магического общества я не испытываю, у меня немного другие перспективы, темное целительство и артефакторика. Вот ими и займусь, а правопорядок магического мира – это дело магического мира, а не отдельно взятого шрамоголового героя, который почему-то должен всем и сразу. Вон, Сири в Аврорате служил, спину товарищам прикрывал, а эти самые товарищи ни на гран в его виновности не усомнились и даже элементарного допроса с Веритасирумом не провели, полагаясь на слова доброго дедушки. Как же все-таки хорошо, что в этой реальности Сириус сейчас не в Азкабане. В общем, мысли мои текли плавно, хоть и несколько непоследовательно. Сири с Севом были удивлены моей непривычной молчаливостью и в конце пробежки крестный осторожно спросил меня: «Гарри, может быть, не стоит так рисковать и отобрать у Маркуса единственный шанс?» Спросил я в ответ: «Сири, на самом деле риск не настолько велик, и ты не прав, я не волнуюсь и не боюсь. Просто задумался». После пробежки я принял душ и отправился завтракать, а после завтрака прибыли Ремус и Регулус, доверив на время розыски ребенка Белой Фенриру и его детективам. После того, как им рассказали последние новости и посвятили в план, оба немедленно согласились в нем участвовать. И мы отправились готовиться. А лично мне подготовка выпала довольно специфическая. Прежде всего, я проглотил оборотное зелье, сваренное Северусом. Гадость, гадость, гадость. А потом наблюдал в зеркале, как мальчишка превращается в тощую костлявую белобрысую девицу лет 17 с лошадиным лицом и водянистыми голубыми глазами. Типичная англичанка, типичнее некуда, а значит, абсолютно не запоминающаяся особа. Томми, активизировавшийся к этому времени, только похихикал, но потом согласился, что маскировка подходящая. К этому времени Тимус принес нужную одежду: черные туфли с серебряными пряжками на низком каблуке, серое платье с белым воротничком и манжетами, шаль и соломенную шляпку, украшенную голубой лентой с бантом. К наряду прилагалась небольшая плоская плетеная сумочка, в которую я положил фляжку с оборотным и аварийный портключ, на всякий случай. Затем нацепил парочку браслетов-амулетов и вновь посмотрелся в зеркало. Мда, типичная благонравная девица на выданье из приличной, но не богатой семьи. Одна радость, палочку можно носить вполне открыто, и я положил одну из подходящих блэковских палочек в специальный чехольчик на поясе. Лучше было бы на руке, конечно, но фасон рукавов больно уж неудобный, могу и замешкаться, если понадобится выхватить. Закончив переодевание, я спустился вниз и увидел там незнакомого мужчину солидного вида в полосатом жилете и коричневой пиджачной паре. Монокль в глазу, шляпа канотье на голове, черный зонтик в руке. Хм, зная Сири, не сомневаюсь, что в этом зонтике имеется парочка неприятных сюрпризов для слишком назойливых и любопытных. У ног второго мужчины в неприметном сером костюме и серой же мантии сидел черный пес в добротном кожаном ошейнике и весело скалился, глядя на меня. Ну да, логично, зачем тратить 4 порции оборотного, если можно потратить 3. Овес нынче дорог. Северусу оборотное не было нужно, и он появился в своем неподражаемом облике ужаса хогвартских подземелий. Черная мантия, холодный взгляд, летящая походка. Уже боюсь. Понятно, почему канонный Невилл боялся канонного с ней под нервной почесухи. Как мне пояснил Регулус, принявший личину того самого солидного мужчины в полосатом жилете, мы, семья из Йоркшира, прибывшая в Хаксмит с туристическими целями. Мистер Джон Смит, его брат Джейкоб Смит и дочь первого и племянница второго, Джейн Смит, которая находилась на домашнем обучении и теперь пожелала увидеть знаменитый Хогвартс, где ей не довелось учиться по слабости здоровья. Ничего подозрительного, летом в Хаксмиде часто бывают маги со всех концов магической Британии. Как ни странно, по посещаемости это место может вполне поспорить с Годриковой лощиной. И приезжают они сюда именно с целью увидеть Хогвартс, ведь далеко не все юные маги учатся здесь. Причин несколько: во-первых, юный маг может не обладать необходимым минимальным уровнем сил для обучения, во-вторых, некоторые наиболее консервативные семьи часто не отпускают девушек в Хогвартс, в-третьих, среди аристократических семей еще сохранились такие, что не заключали магический контракт со школой и, следовательно, не обязаны отправлять в нее своих детей. Небольшое количество юных англичан учится и в Дурмстранге, и в Шарнбатоне, и в Эльверморне, и даже в греческом лицее Гермея Трисмегиста. И, наконец, в-четвертых, если опекуном несовершеннолетнего мага-англичанина становится маг-гражданин другой страны, он вправе отдать его в магическую школу в собственной стране. Закон старый, но его никто не отменял. Этой лазейкой и воспользовалась Августа Лангботтом, чтобы отправить Невилла к дальней родне в Россию. Уж не знаю, вернется ли он к первому курсу в Хогвартс, теоретически может и не вернуться. Между тем, в холле появились старый Сигнус и Вальпурга, придирчиво нас соглядели, дали последние цу и позволили переместиться. Северус отбыл первым, вызвав Кричера, а нас четверых по очереди перенес Тимус, и не в Хаксмит, а на окраину деревни Сент-Пол-Мид в графстве Йоркшир. Уже там Регулус вызвал ночной рыцарь и попросил отвезти нас в Хаксмит. Хорошо, что я сразу сел, как только мы вошли в автобус. Ощущения от езды были точно такими же, как описывались в книгах и многочисленных фанфиках, и их можно было передать двумя словами коротко и понятно. Ничего хорошего. Интересно, предложение попить какао – это сервис или изощренное издевательство? Теперь я понимаю, почему ночной рыцарь позиционируют, как транспорт для магов, находящихся в затруднительном положении. На этой колымаге можно добровольно поехать, только если нет никакого другого выхода. Но движется быстро, этого не отнимешь. Уже через 15 минут и 5 остановок, на которых несчастные пассажиры-волшебники буквально вываливались из адского Редвана с зелеными лицами, пришел и наш черед. «Хаксмит!» — громко выкрикнул худосочный светловолосый парень в фуражке, Стэн Шанпайк. «Мистер Смит, мистер Смит и мисс Смит из Йоркшира, ваша очередь выходить». Первым на зеленую травку вывалился бродяга, который провел всю поездку, забившись под мое кресло и вцепившись зубами в какую-то штуковину, выступавшую из стенки. Поэтому его трясло не так зверски, как нас, но все равно, едва оказавшись на земле, он брякнулся на пузо и откатился в сторону, мотая головой. Выглядело это забавно, и я рассмеялся бы, если бы мог. Но я в этот момент прилагал поистине титанические усилия, чтобы не расстаться с собственным завтраком. Регулус и Ремус перенесли поездку легче, но им тоже было явно некомфортно. В конце концов мой неубиваемый вестибулярный аппарат справился с этой напастью, завтрак остался при мне, а перед глазами перестали мелькать зеленые мушки. Ура! Теперь можно и делом заняться. И стоило мне подумать об этом, как в рукаве завибрировало сквозное зеркало. Нет, не то, которое служило связью между мной и близняшками, Сириус дал мне другое, настроенное на Северуса. Почему именно мне? Все просто, девушка, смотрящаяся в зеркало, никого особо не удивит. А вот маг-мужчина, если это, конечно, не Гилдер и Локхарт, вызовет определенные подозрения. Я достал зеркало и сделал вид, что поправляю слегка покосившуюся во время поездки шляпку. В зеркальце возникло лицо Северуса и он тихо проговорил: «Я в Хогвартсе. Дамблдора на месте нет, Минерва говорит, что он в министерстве, но скоро должен вернуться. Она упросила меня дождаться его, так что меня ждет чаепитие с ней и Помоной. Действуйте. Удачи. И тебе», — одними губами прошептал я, поправил шляпку и убрал зеркало. «Ну что, идем, папочка?» — спросил я Регулуса. «Мне так не терпится прогуляться в здешних окрестностях». «Да, дорогая», — важно ответил Регулус и предложил мне руку. «Ремус», — дядя кивнул и пошел рядом с братом, ведя бродягу на поводке. Мы прогулочным шагом прошли по главной улице Хаксмида, не привлекая ровно ничьего внимания, и отправились по тропинке по направлению к Хогвартсу. Когда показалась визжащая хижина, Томми прошептал: «Заверните туда, пройдите мимо дракучей ивы и вы сделаете еще несколько шагов вперед. Там растет старая корявая дикая яблоня. Заверните за нее и войдите в лес. Несколько шагов вперед, и вы увидите почти заросшую тропинку. Вот по ней идите по направлению к замку». Я передал вслух указания Томми, и мы, стараясь быть неприметными, проделали указанный маневр. Тропинка, правда, обнаружилась не сразу. Если бы не чутье бродяги, мы искали бы еще долго, но черный пес, покрутившись у яблони и принюхавшись, сделал прыжок вперед и уверенно гавкнул. Тропинка почти заросла, идти по ней, особенно в длинном платье, было трудно, и поэтому я только порадовался, когда минут через 10 действий оборотного закончилось, и Регулус взмахом палочки трансфигурировал мою одежду в куртку с капюшоном, брюки и высокие ботинки. Себя и Римуса он тоже привел в надлежащий вид, и мы быстро пошли за бродягой, все дальше углубляясь в запретный лес. Спустя еще 20 минут мы оказались у части скального массива, углом рассекающего лес. Именно на этом массиве, как на фундаменте, и построили Хогвартс-основатели, так что тайный ход появился тут не сам, а явно был проделан Салазаром Слизерином, чтобы его чешуйчатый питомец мог покидать тайную комнату и охотиться.